Глава 14. Граф Прованский отказывается от Фавраса, и король приносит присягу Конституции. На следующий день после ареста маркиза де Фавраса странный циркуляр распространился по Парижу. Маркиз де Фаврас был арестован со своей супругой на Королевской площади в ночь с 24 на 25 за их план возмутить 30 тысяч человек, чтобы умертвить Лафайета и мэра и отрезать городу ввоз продовольствия. Граф Прованский, брат короля, был во главе этого заговора. Подписано Барос. Легко понять, какое страшное волнение должен был возбудить этот циркуляр в Париже в 1790 году. Взрыв пороха не произвел бы такого быстрого пламени, какое вспыхивало повсюду, где только появлялась эта зажигательная листовка. Она быстро переходила из рук в руки, спустя 2 часа каждый знал ее наизусть. Вечером 26-го члены городской управы собрались в ратуше и читали только что вышедшее постановление Следственного комитета, как доложили, что пришел месье и просит позволения войти. «Месье?» — повторил добродушный мэр, который председательствовал в собрании. «Какой месье?» «Месье — брат короля», — отвечал служитель. При этих словах все члены управы с недоумением переглянулись. Имя графа Прованского со вчерашнего дня и до нынешнего утра не сходило у всех с языка. Переглянувшись, члены управы приподнялись со своих мест. Мэр бросил вокруг себя вопросительный взгляд и сказал, как бы прочитав во взорах товарищей, что ихние ответы одинаковы с его ответом: «Передайте графу, что как мы не удивлены честью, оказанной нам его посещением, но готовы принять его». Через несколько секунд брат короля был введен в комнату присутствия. Он был один. Лицо его было бледно, и хотя он всегда ходил нетвердой походкой, но теперь она была еще более шаткой. К счастью графа, перед каждым членом управы стояла свеча на огромном подковообразном столе, за которым они заседали. Фигура графа, стоящего в центре подковы, тонула в полумраке. Это обстоятельство не ускользнуло от графа, и он, по-видимому, ободрился. Он окинул робким взглядом это многочисленное собрание, в котором встретил, если не симпатию, то уважение, и голосом, вначале дрожащим, потом более и более твердым, начал: «Господа, меня привело к вам желание оправдаться в ужасной клевете, которую на меня возводят. Вчера был арестован маркиз де Фаврас по приказу Следственного комитета, а сегодня кто-то усердно распространяет слух, будто бы я был с ним в тесной связи». Улыбка пробежала по лицам некоторых слушателей, и шепот сопровождал вступительную речь графа. Он продолжал: «Как гражданин города Парижа, я счел долгом лично сообщить, как и насколько я знал маркиза де Фавраса». Легко можно понять, что члены управы при этих словах графа удвоили внимание. Всем хотелось слышать из уст самого графа, веря или не веря его словам, об отношениях его высочества к маркизу де Фаврасу. Его высочество продолжал свою речь следующими словами: «В 1772 году маркиз де Фаврас поступил в мою швейцарскую гвардию. В 1775 году вышел в отставку. С того времени я не имел с ним никаких сношений». Ропот недоверия послышался в собрании, но мэр прекратил его одним взглядом, так что брат короля не мог понять, что выражал этот ропот — одобрение или порицание. Граф продолжал: «Лишенный в продолжении нескольких месяцев пользования моими доходами и заботясь об уплате в январе значительных сумм, которые я был должен, чтобы не отягощать общественную казну, я решился сделать заем. 2 недели тому назад господин Лашатр указал мне на маркиза де Фавраса как на человека, который может сделать для меня заем у одного банкира из Генуи. Вследствие этого я подписал вексель в 2 миллиона, сумму, необходимую для уплаты долгов и для домашних моих расходов. Это было дело чисто финансовое, следить за ним я поручил моему управляющему. С маркизом же де Фаврасом я не виделся, не писал ему и не имел никаких сношений». В рядах публики послышался смех, который показывал, что не все готовы верить на слово графу в странном уверении его, будто он доверил заочно на 2 миллиона вексель посреднику, да еще такому посреднику, который когда-то служил в его гвардии. Граф Прованский покраснел и, желая вывести себя из того фальшивого положения, в которое сам себя поставил, продолжал с живостью. «Между тем, господа, вчера я узнал, что в столице раздают в изобилии публикацию следующего содержания». Сказав это, граф прочитал бюллетень, о котором мы только что сказали. Несмотря на то, что это было совершенно бесполезно, все имели этот бюллетень в руках или знали его наизусть. При словах «граф Прованский, брат короля, был во главе заговора», все члены коммуны качнули головами. Хотели ли они этим сказать, что они одного мнения с бюллетенем, или просто, что это обвинение им известно? Граф продолжал. «Вы, разумеется, не ожидали, что я унижусь до оправдания себя в таком преступлении и в такое время, когда благодаря самым нелепым клеветам легко смешать лучших граждан с врагами революции. Я счел своим долгом в отношении короля, вас и самого себя, господа, войти в те подробности, которые вы только что слышали, для того, чтобы общественное мнение ни на минуту не осталось в заблуждении. Со времени второго собрания на Таблей, когда я высказался по основному вопросу, разделявшему мнение, я не переставал быть уверенным, что готова вспыхнуть революция, что король по своим намерениям, добродетелям и общественному положению должен стать во главе революции. Она, будучи выгодна для нации, должна быть вместе с тем выгодна и для монархии». Несмотря на темный смысл этой фразы, ей аплодировали, по привычке встречать рукоплесканиями определенные сочетания слов. Ободренный граф возвысил голос и прибавил с большей уверенностью, обращаясь к членам собрания. «Пускай кто-нибудь приведет хоть одно из моих действий, одну мою речь, которая противоречила бы только что высказанным мною принципам и которая бы показала, что каково бы ни было мое положение, счастье короля и народа не было бы главным предметом моих помышлений и желаний. Пока мне не докажут обратного, я имею право требовать, чтобы мне верили. Никогда не изменял я чувств своих и никогда не изменю им». Несмотря на то, что мы пишем только роман, мы на минуту перешли к истории, передав во всем ее объеме сложную речь графа Прованского. Не мешает знать даже читателям романов, каков был в 35 лет этот принц, который, достигнув 60 лет, даровал нам хартию. Но так как мы не хотим быть более несправедливыми к мэру, то также передадим ответ парижского мэра, как и речь графа Прованского. Мэр отвечал: «Ваше Высочество, представителям Парижской коммуны доставляет величайшее удовольствие видеть среди них брата любимого короля, восстановителя французской свободы. Августейшие братья, одни чувства соединяют вас. Ваше Высочество показали себя первым гражданином королевства, голосуя за третье сословие во время второго собрания на Таблей. Вы были почти одни этого мнения, только с небольшим числом друзей народа, и прибавили достоинство разума ко всем своим титулам, и тем приобрели уважение нации. Следовательно, вы, ваше высочество, первый основатель общественной свободы. Сегодня вы представили тому новое доказательство, представ перед членами городской управы, где вы желаете, чтобы вас ценили только по вашим патриотическим чувствам. Эти чувства выражаются в объяснениях, которыми вы удостоили собрание. Ваше Высочество, идете навстречу общественному мнению. Гражданин высоко ценит мнение сограждан, и я приношу вам, Ваше Высочество, от имени всего собрания дань уважения и признательности, которое оно должно отдать вашим чувствам за честь, оказанную вашим присутствием, и за цену, которую вы придаете уважению свободных людей». Тогда граф, как будто понимая, что о нем будут различного мнения, несмотря на громкие похвалы мэра, отвечал с тем покровительственным видом, который умел принимать при известных обстоятельствах. «Господа, обязанность, которую я только что выполнен, была тяжела для добродетельного сердца. Но я вполне вознагражден чувствами, которые мне высказывает собрание, и если я еще говорю, то только для того, чтобы испросить милости тем, которые меня оскорбили». Как видно, граф не брал никаких обязательств и не обязывал ничем собрание. За кого же он просил? Не за Фавраса, потому что никто не знал, виновен ли или невинен он. Да, наконец, Фаврас ничем не оскорблял графа Прованского. Нет, он просто просил милости анонимному автору, обвиняющей его листовки, хотя автор и не нуждался в ней, потому что не был известен. Историки так часто соприкасаются с царственными лицами, не задевая их никаких поступков, что на обязанности романиста лежит заменить их, рискуя сделать целую главу романа такой же скучной, как и история. Таким образом, граф Прованский воспользовался частью того совета, который он давал брату своему Людовику XVI. Он отрекся от Фавраса, и, как видно по похвалам, которые расточал ему добродетельный мэр, он достиг полнейшего успеха. Что же касается Людовика XVI, то он присягнул Конституции. В одно прекрасное утро слуга доложил президенту Национального собрания, бюро де Пьюзи, что король с одним или двумя министрами и тремя или четырьмя офицерами желает присутствовать в Национальном собрании. Представители народа с удивлением переглянулись. Что мог сказать им король? Людовик XVI вошел и сел на уступленное президентом кресло. При входе короля зал разразился рукоплесканиями. За исключением Петиона, Камилы де Мулена и Марата, вся Франция была еще или считала себя роялистской. Король пожелал приветствовать собрание и похвалить прекрасное разделение Франции на департаменты. Но в особенности спешил он высказать переполнившее его чувство преданности Конституции. Начало этой речи, скажем при этом, что ни роялист, ни приверженец Конституции, ни аристократ или патриот, ни один представитель собрания не знали, к чему стремится король, начало этой речи, сказали мы, произвело некоторое беспокойство. Середина речи расположила умы к признательности, а конец довел чувство национального собрания до восторга. Король не мог удержаться, чтобы не высказать любви своей к сокращенной Конституции 1791 года, еще не вполне созданной. Что же будет, когда она будет окончена? Тогда король будет питать к ней уже не любовь, но фанатическую страсть. Мы не приводим речи короля. Она заняла бы до 6 страниц. Достаточно того, что мы привели речь брата его, которая заняла только 1 страницу, и то показалось нам длинной. Словом, речь Людовика XVI не показалась Национальному собранию слишком пространной. Слезы умиления выступали на глазах всех присутствовавших. Когда мы говорим, что собрание плакало, мы говорим совершенно серьезно. Барнаф, Ламет, Дюпор, Мирабо, Баррер — плакали все. Это был настоящий поток слез. Национальное собрание совсем потеряло голову. Все встали без исключения. Трибуны тоже встали. Каждый простирал руку и приносил присягу Конституции, которая еще не существовала. При выходе короля из собрания заседавшие в нем поднялись. Расстаться просто так собрание не считало возможным. Все выходят за ним, торопятся, образуют из себя его свиту, провожают его в Тюильри, и там принимает их королева. Королева. Нет, она не была в восторге, эта суровая дочь Марии Терезии. Она не плачет, достойная сестра Леопольда II, а просто представляет депутатом Национального собрания своего сына Дофина. «Господа», — говорит она, — «я разделяю чувства короля и всем сердцем сочувствую поступку короля, который выразил любовь свою народу. Вот мой сын. Я приму все меры к тому, чтобы рано научить его подражать добродетелям лучшего из отцов, уважать общественную свободу и соблюдать законы, которых, я надеюсь, он будет самой твердой опорой». Чтобы подобная речь не охладила слушателей, они должны были находиться действительно в восторженном состоянии. Предложение тотчас принять присягу было принято единодушно. Форма ее была составлена в том же заседании. Президент громко произнес следующие слова. «Я клянусь быть верным нации, закону и королю, соблюдать, насколько это в моей власти, конституцию, составленную Национальным собранием и принятую королем». Все члены собрания, за исключением одного, подняли руки, и каждый поочередно повторил «клянусь». 10 дней спустя, после счастливого события, возвратившего спокойствие собранию, тишина воцарилась в Париже и мир в целой Франции. Со всех сторон раздавались слова присяги. Присягали повсюду. На Гревской площади, в ратуше, в церквях, на улицах, на площадях. Воздвигались алтари Отечества, которым подводили юношей и заставляли их присягать, как взрослых людей. Один король не был в соборе Нотр-Дам, а стало быть, и не приносил присяги. Общая радость и доверие были так велики, что его отсутствие прошло незамеченным. «Почему вы не были на молебне? Почему вы не присягнули на алтаре, как другие?» — спросила его с насмешкой королева. «Потому что я могу солгать, Ваше Величество», — отвечал Людовик XVI. «Но не могу быть клятвопреступником». Королева вздохнула свободней. До сих пор она, как и все, верила, что король сдержит свое слово.